Часть третья. И теперь уже не повернешь назад. Судьба Элрика выкована и предопределена с такой же неумолимостью, с какой выкованы и предопределены были судьбы адских мечей миллионы лет назад. Был ли в его жизни момент, когда он мог свернуть с пути, ведущего к отчаянию, проклятию и гибели? Или таков был его рок с самого рождения? Рок, действующий через тысячи перерождений и не знающий ничего, кроме скорбы и борьбы, одиночества и сожаления. Рок вечного воителя за неизвестное дело. Глава 1. Через врата теней. Элрик шагнул в тень и оказался в мире теней. Он повернулся, но тень, через которую он вошел, рассеялась и исчезла. В руке Альбинос сжимал старый меч Обека, а на нем были черный шлем и черные доспехи, и только это было знакомо ему, потому что все вокруг лежало в темени и мраке, словно находилась в огромной пещере, стены которой, хотя и оставались невидимы, придавливали к земле и угнетали. И Элрик пожалел, что, поддавшись панике и усталости, дал себя уговорить, подчиниться своему демону-покровителю Ореоху и прошел через врата теней. Но жалеть о содеянном было бессмысленно, и он выкинул эти мысли из головы. Яркуда нигде не было видно. Либо кузен Элрика ускакал на коне, либо, что было более вероятно, он вошел в этот мир под несколько иным углом, потому что было известно, что все плоскости вращаются друг относительно друга, и таким образом оказался или ближе к их цели, или дальше от нее. Воздух был пропитан запахом моря, и Альбиносу казалось, что его ноздри забиты солью, словно он шел по дну моря и дышал морской водой. Возможно, этим объяснялась и малая видимость во всех направлениях, и большое количество теней, и сходство неба с занавесом, словно бы укрывавшим своды пещеры. Элрик вложил меч в ножны, никакой опасности в данный момент не предвиделось, и медленно повернулся, пытаясь успокоить дыхание. Кажется, в направлении, которое он определил как восточное, виднелись неровные хребты гор, а на западе – лес. Определить расстояние и направление более-менее точно в отсутствии солнца, звезд или луны было невозможно. Он стоял в каменистой долине, над которой свистел холодный ленивый ветер, дергающий его за плащ, словно желая завладеть этим одеянием. Он увидел несколько кривых деревьев без листьев. Они стояли в шагах 100 от него. Кроме них, да еще какой-то здоровенной бесформенной каменной глыбы вдалеке за ними, в этой неприветливой долине ничего не было. Казалось, этот мир лишен всякой жизни, потому что когда-то здесь сошлись в битве законы хаос, ничего не оставив после себя. «Сколько было еще таких миров, как этот?» – спрашивал себя Элрик. Императора вдруг охватило жуткое предчувствие, касающееся его судьбы и судьбы его богатого, не в пример этому мира. Но он тут же прогнал от себя эти мысли и направился к деревьям и каменной глыбе за ними. Он добрался до деревьев и прошел мимо них. Его плащ чуть коснулся одной из веток, и она тут же превратилась в прах, который унесло ветром. Элрик запахнул на себе плащ. Приближаясь к камню, он услышал звук, вроде бы исходивший от этой глыбы. Он замедлил шаги и положил ладонь на рукоять меча. Звук продолжался, тихий, ритмичный звук. Элрик сквозь мрак тщательно разглядывал камень, пытаясь обнаружить источник звука. Внезапно этот звук прекратился, а на смену ему пришел другой. Мягкое шарканье, поступ ног, а потом тишина. Элрик сделал шаг назад и вытащил меч Обека. Первый звук издавал спящий человек. Второй – человек, идущий и, возможно, готовый напасть на Элрика или защищаться. Альбинос сказал: «Я Элрик Мелнебонийский, я чужой в этих краях». И тут он услышал почти одновременно пение отпущенной тетивы и свист стрелы, пролетевшей рядом с его шлемом. Элрик метнулся в сторону в поисках укрытия, но никаких укрытий здесь не было, кроме камня, за которым прятался лучник. И тут из-за камня раздался голос. Он звучал твердо и сурово. «Я не желаю тебе вреда, лишь демонстрирую мое умение на тот случай, если ты желаешь вреда мне. Я достаточно пообщался с демонами в этом мире, а у тебя вид самого опасного из всех белолицей». «Я смертный», — ответил Элрик, выпрямляясь. Он решил, что уж если ему суждено умереть, то он должен встретить смерть с достоинством. «Ты назвал Мелнебоне. Я слышал об этом месте. Это остров демонов». «Значит, ты слышал о Мелнебоне слишком мало. Я смертный, как и все мои соплеменники. Только невежественные люди считают, что мы демоны». «Я вовсе не невежественный, друг мой. Я воин-жрец из Фума. Я был рожден в этой касте наследником всех ее знаний, и до недавнего времени моими покровителями были сами владыки хаоса. Но потом я отказался служить им, и они сослали меня сюда. Возможно, у тебя такая же судьба, ведь народ Мелнебане служит хаосу, да? Да, и я знаю про Фум. Эта страна лежит на неведомом востоке, за плачущей пустошью, за вздыхающей пустыней, дальше самого Элвера. Это одно из старейших молодых королевств. Ты прав. Хотя я не согласен с тем, что Восток неведомый. Он неведом только дикарям с Запада. Значит, тебе, похоже, и в самом деле суждено разделить мою ссылку. Я здесь не в ссылке, я в поиске. Когда мои поиски завершатся, я вернусь в мой мир. Ты сказал «вернусь»? Весьма интересно, мой бледный друг. Я полагал, что возвращение невозможно. Не исключено, что так оно и есть, а меня просто обманули. Если твоих сил не хватило, чтобы найти путь в другой мир, может и моих сил для этого будет недостаточно. Сил? Нет у меня никаких сил после того, как я прекратил служить хаосу. Итак, друг, ты хочешь драться со мной? В этом измерении есть только один, с кем я хочу драться, и это не ты, воин-жрец из Фума. Элрик вложил свой меч в ножны. И тут же из-за камня появился тот, чей голос он слышал. Стрелу с алым оперением он упрятал в алый колчан. «Меня зовут Рахир», — сказал человек. «А еще меня называют Красный Лучник, потому что я, как ты видишь, ношу алую одежду. Воины-жрецы из Фума с давних времен выбирают себе какой-то один цвет. Это единственная традиция, верность которой я все еще сохраняю». На нем была алая куртка, алые штаны, алые ботинки и алая шапочка с алым пером. Лук у него был алого цвета, а рукоятка его меча отливала рубиново-красным оттенком. Лицо его, худое с орлиным носом, словно было вырезано из кости, лишенной плоти. Сухую коричневую кожу бороздили морщины. Он был высок, худ, но на его руках и торсе перекатывались сильные мышцы. Глаза светились иронией, а губы кривились в подобии улыбки. Хотя, судя по лицу, его полное приключение жизнь давала ему мало поводов для радости. «Странное место ты выбрал для поисков», — сказал Красный Лучник. Он стояв, уперев руки в бока и оглядывая Элрика с головы до ног. «Но я готов заключить с тобой договор, если это тебя интересует». «Что ж, и я готов заключить с тобой договор, если условия мне подойдут, потому что ты, кажется, знаешь об этом мире гораздо больше, чем я». «Понимаешь, ты должен найти здесь что-то и убраться, тогда как мне здесь вообще ничего не нужно, а убраться отсюда я тоже хочу. Если я помогу тебе в твоих поисках, ты возьмешь меня с собой, когда будешь возвращаться в наш мир». «Похоже, такой договор справедлив, но я не могу обещать то, что не в моих силах. Я могу только сказать, что если смогу взять тебя в наше измерение до окончания моих поисков или после, то непременно сделаю это». «Резонно», — сказал Рахир, Красный Лучник. «А теперь скажи мне, что ты ищешь?» «Я ищу два меча, выкованных тысячи лет назад бессмертными. Ими пользовались мои предки, но потом отказались от них и спрятали в этом измерении. Эти мечи большие, тяжелые и черные, и на них начертаны тайные руны. Мне было сказано, что я найду их в пульсирующей пещере, куда можно добраться туннелем под болотом. Ты слышал что-нибудь об этих местах?» «Нет, не слышал. И о двух мечах я тоже ничего не слышал». Рахир потер свой костлявый подбородок. «Хотя я помню, что в одной из книг Фума было что-то написано об этом, и то, что я прочел, мне сильно не понравилось». «Это легендарные мечи. О них написано во многих книгах, и почти всегда сведения эти загадочны. Говорят, есть один фолиант, в котором изложена история этих мечей и всех, кто владел ими, и всех, кто еще будет ими владеть. Это известная книга, в которой написано обо всех временах. Ее называют «Хроника Черного Меча», и говорят, что в ней люди могут прочитать о своей судьбе». «Об этой книге я тоже ничего не знаю. Она не входит в число книг Фума. Боюсь, друг мой Элрик, что нам придется отправиться в город Амирон и задать твои вопросы его обитателям». «В этом мире есть город?» «Да. Я в нем останавливался ненадолго, потому что предпочитаю дикую природу. Но с другом я, пожалуй, смогу выдержать там и подольше». «А почему Амирон тебе не по вкусу?» «Потому что его обитатели несчастны. Они самые горемычные и многострадальные люди. Потому что все они ссыльные или беженцы, или заблудившиеся между мирами путешественники, которым не суждено найти дорогу назад. Никто не живет в Амироне по своему выбору». «Воистину город проклятых». «Да, так бы сказал поэт». Рокхир иронически подмигнул Элрику. «Но мне иногда кажется, что все города таковы». «А какова природа того мира, где мы находимся? Насколько я могу судить, здесь не видно ни планет, ни луны, ни солнца, а воздух здесь как в большой пещере». «Существует теория, что это некая сфера в толще камня. Другие говорят, что этот мир находится в будущем нашей Земли. В будущем, где умерла Вселенная. Я слышал тысячи теорий за то короткое время, что провел в Амироне. И все они, мне кажется, имеют право на существование. Все они кажутся справедливыми. А почему бы нет? Есть и такие, кто считает, что все ложь. И наоборот, все с таким же успехом может быть истиной». Теперь наступила очередь Элрика иронизировать. «Из тебя, философ, ничуть не хуже лучника, Рокхир из Фума». Рокхир рассмеялся. «Ха, как тебе будет угодно. Именно такой образ мысли ослабил мою преданность хаосу и привел к моему нынешнему положению. Я слышал, есть город, который называется Талинарн. Его иногда можно обнаружить на меняющихся окраинах вздыхающей пустыни. И если я когда-нибудь вернусь в наш мир, друг мой Элрик, то найду этот город, потому что слышал, там можно обрести покой. Там все споры о природе истины считаются бессмысленными. Люди в Талиноре довольствуются тем, что просто живут». «Им можно позавидовать», — сказал Элрик. Рокхир вздохнул. «Да, но, возможно, и там меня ждет разочарование. Лучше уж легендам оставаться легендами, а любые попытки воплотить их в реальность пусть будут обречены на провал. Идем. Амирон расположен вон там, и он, к несчастью, очень похож на все города в самых разных мирах». Два высоких человека, оба по-своему изгнанники, начали свой путь по этой мрачной и необитаемой пустоши.